потому что Помреж делает паузу и только спустя некоторое время продолжает. Звонил Б и сказал, что он стоит в очереди за детской коляской. Испытываю уже что-то похожее на облегчение, так как можно сбросить изнурительный ритм. Помреж продолжает. В и Г заболели. Уже смеюсь, мне все равно. До премьеры 4 дня. Возле директорского кабинета, мимо которого нужно пройти, стоит Е. В ее руке заявление. Ей нужно поехать с работниками кино на Мадагаскар. Где это Мадагаскар? В гримерной актеры решают кроссворд. Как называется, залив Кораллового моря у берегов Южной Гвинеи. Недавно прочитал в записках Михаила Чехова о любителях за кулисами заниматься крестословицами. Очень рад, что прочитал и увидел, что и Чехов сердился. А то ведь начинаешь думать, что все это уже в порядке вещей. Привыкаешь. Если человеку показать, допустим, чернильницу, то любой скажет, что это чернильница. Только уж очень странный тип может вообразить, что это, ну, допустим, кофейная чашка или подсвечник. Восприятие же искусства не хватает естественности. Покажешь чернильницу, а тебе говорят, что это цветочная ваза или галоши. После каждой премьеры я из-за этого, по крайней мере, на месяц лишаюсь покоя. От необыкновенных суждений, от невероятных разнотолков. Свое понимание предмета многие приписывают тебе. Просто не имеешь от неожиданных восприятий. Одни придают значение какой-то паузе, тогда как она всего-навсего случайна. Сегодня была и больше никогда не повторится. Но не замечает огромного слоя, для этой работы существенного и как будто бы очень заметного. Теперь я стал, кажется, спокойнее воспринимать всякие неожиданные суждения, а раньше буквально заболевал от этого. Однако и сейчас я особенно ценю людей с нормальным естественным зрением и слухом, тех людей, которые видят то, что есть, а не то, что ими самими выдумывается. Искусство вообще, видимо, таково, что единого впечатления по поводу одного и того же явления, наверное, совсем никогда не бывает. Но все же мечтаешь о какой-то разумной мере отклонения от истины. Мечтаешь о том, чтобы на сделанную работу смотрели нормальными глазами. Булгаков в театральном романе иронически описал жизнь крупного театра. У него хватило сил иронизировать, но он был писателем, и у него была самостоятельная жизнь вне театра. А если этой самостоятельной жизни нет, если всецело зависишь от того, как этот театр устроен, тогда что делать? Сегодня заболел актер, который играет в новом спектакле главную роль. Его жена сообщила об этом поздно вечером перед завтрашней решающей репетицией. Много дней подряд я конфликтую с этим актером, убеждая его играть не так, как он этого хочет, а так, как надо для общего смысла спектакля. Он упрямец. На споры иногда уходят часы. Что я говорю часы, дни, месяцы. Актер ведь должен неформально послушаться, он должен поверить, почувствовать. Кроме того, существует разница во вкусах, творческой манере. Иногда артист делает как будто все правильно, но его манера выражать свои чувства и мысли чужая тебе и автору. Необходимо изменить ее. 2 последних дня мы оставались на много часов после репетиции и продолжали споры и работу. А до этого я писал ему какие-то письма. Наконец мы к чему-то пришли. Сегодня, после удачного разговора с ним, я впервые попытался даже не думать о работе. Я отдыхал. И именно тогда раздался звонок, и его жена сообщила мне, что он заболел. Завтра его не будет.